Новый день, где все хотели быть с ней. Новый день обещает ей много новых идей. В новый день война среди королей. И я ушел в этот день, собрав все вещи за ней. Новый день, новый яд, мы с ней как одна семья. Новый день на закат, уходит снова она. Новый день, пустота, вокруг ни одной души. Новый день, ты крепче меня держи. Новый день будет завтра, все одно и то же, надоело, правда. Наш с тобой мир подведенный контракту, мы начали эти игры без фактов. Я не знаю, как тут спасти нашу любовь, чувств которых не стало. Если я не прав, то меня унеси, меня забери, начнем все сначала. Я выдумал эту игру. Снова новый день за окном, снова новый притон. Мы с тобой думаем об одном. Снова недоступен мой телефон. За куплетом идем на самое дно. Снова далеко иду за горизонт. И от боли ору микрофон. Я исчез в этих ритмах, и все, что в душе, я поставил на кон. Нет припева, сгорела система. Я несу всю тяжесть на плечах этой вселенной. Верно, ты говорила мне, скрестя руки в этой постели, что мы с тобой будем любимы. Прошу тебя, помолчи, ты давила до скуки наш интим. Этот ВДК, что шумит под звуки разлива нашего мальта. Ты так красиво сегодня вечером, кстати. Я оценю твое короткое платье. Это нирвана унесет нас, небо там серо. Сколько еще будет написано гнева? Сегодня ты при наряде. Все закончится новым днем, я уйду, подая в нирване.